Однако следующий день Аратов провел довольно спокойно. Он даже мог предаться обычным занятиям. Одно только. И во время занятий, и в свободное время он постоянно думал о Кларе. Правда, его думы были тоже довольно мирного свойства. Ему казалось, что эта странная девушка интересовала его с психологической точки зрения, как нечто вроде загадки, над разрешением которой стоило бы поломать голову. «Несчастная Клара!» — снова прозвучало у него в голове. «Да, несчастная!» — решил он опять. «Это самое подходящее слово. А коли так, я был несправедлив. Она верно сказала, что я ее не понял. Жаль. Такое может быть. Замечательное существо прошло так близко, мимо, и я не воспользовался, я толкнул. Ну ничего, жизнь еще вся впереди, пожалуй, еще и не такие случаются встречи. Но с какой стати она именно меня выбрала?» Он взглянул на зеркало, мимо которого проходил. «Что во мне особенного? И какой я красавец! Так? Лицо, как все лица. Впрочем, и она не красавица. Не красавица. А какое выразительное лицо! Неподвижное, а выразительное. Я такого лица еще не встречал, и талант у ней есть, то есть был несомненный. И теперь все это в могиле, куда она сама себя толкнула. Но я тут ни при чем. Я не виноват. Да и где доказательства, что она отравилась от несчастной любви? Это одни газетные корреспонденты всякую подобную смерть приписывают несчастной любви. Людям с таким характером, как у Клары, жизнь легко становится постылой. Да, скучной. Купфер прав. Просто ей надоело жить. И перед ним опять всплыл образ Клары с устремленным на него, залитым слезами взором, с приподнятыми к губам стиснутыми руками. «Ах, не надо! Не надо!» — прошептал он. «К чему?» Так прошел целый день. За обедом Аратов много разговаривал с Платошей, расспрашивал ее о старине. Она только радовалась тому, что вот он какой сегодня добрый да ласковый. К вечеру Аратов затих до того, что сыграл несколько раз с теткой в свои козыри. Так прошел день, зато ночь. Началась она хорошо. Он скоро заснул. И когда тетка вошла к нему на цыпочках, чтобы трижды перекрестить его спящего, она это делала каждую ночь, он лежал и дышал спокойно, как дитя. Но перед зарею ему привиделся сон. Ему снилось, он шел по голой степи, усеянной камнями под низким небом. Между камнями велась тропинка. Он пошел по ней. Вдруг перед ним поднялось нечто вроде тонкого облачка. Он вглядывается. Облачко стало женщиной в белом платье с светлым поясом вокруг стана. Она спешит от него прочь. Он не видел ни лица ее, ни волос. Их закрывала длинная ткань. Но он непременно хотел догнать ее и заглянуть ей в глаза. Только как он не торопился, она шла проворнее его. На тропинке лежал широкий плоский камень, подобный могильной плите. Он преградил ей дорогу, женщина остановилась, Аратов подбежал к ней. Она к нему обернулась, но он все-таки не увидал ее глаз. Они были закрыты. Лицо ее было белое, как снег. Руки висели неподвижно. Она походила на статую. Медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на ту плиту. И вот Аратов уже лежит с ней рядом, вытянутый весь, как могильное изваяние, и руки его сложены, как у мертвеца. Но тут женщина вдруг приподнялась и пошла прочь. Аратов хочет тоже подняться, но не пошевельнуться, не разжать рук он не может, и только с отчаянием глядит ей вслед. Тогда женщина внезапно обернулась, и он увидал светлые, живые глаза на живом, но незнакомом лице. Она смеется, она манит его рукою, а он все не может пошевельнуться. Она засмеялась еще раз и быстро удалилась, весело качая головою, на которой заолел венок из маленьких роз. Аратов силится закричать, силится нарушить этот страшный кошмар. Вдруг все кругом потемнело, и женщина возвратилась к нему. Но это уже не та незнакомая статуя. Это Клара. Она остановилась перед ним, скрестила руки и строго и внимательно смотрит на него. Губы ее сжаты, но Аратову чудится, что он слышит слова. «Коли хочешь знать, кто я, поезжай туда». «Куда?» — спрашивает он. «Туда!» — слышится стенящий ответ. «Туда!» Аратов проснулся.